Александр Устинов. Поиграй со мной. Ночь подкралась незаметно, разбросав темное полотно на все небо. Вроде только недавно было достаточно светло, приятный вечер, и буквально за несколько минут солнце пропало, уступив свое место тьме. Осенние сумерки такие, не успеешь опомниться, а вокруг уже одни фонари горят. Зимой будет еще веселее. Просыпаешься в потемках и приходишь с работы так же. Падаешь на диван или кровать и усиленно думаешь, пытаясь что-нибудь разглядеть в окне. Мне пора вставать? Или я только лег? Денис мрачно покачал головой, ёжась от налетевшего ветерка. Славки, тем не менее, вставать не стал, продолжая пялиться в никуда. Деревья на детской площадке чуть слышно шелестели оставшейся зеленью, словно переговариваясь друг с другом. А в окнах близлежащих домов зажигались один за одним огни. Погода не слишком хорошая для посиделок наедине с собой, но выпитая ранее водка пока что согревает. Он пощупал карман куртки. Нет, еще осталось немного, а он думал, что выкинул бутылку, и как не почувствовал ее раньше. Медленно достал, побултыхал перед лицом, прислушиваясь к ощущениям. Нужно или нет? Наконец, решившись, открутил крышку и, хрипло выдохнув, одним залпом глотнул жидкость. Сразу же обожгло горло, резко замутило, и Денис еле удержал содержимое желудка, сделал вдох-выдох и сморщился. Зато потом почувствовал приятно разливающееся тепло в груди. Радует еще, что в это время тут нет детей с мамашами или вездесущих бабулек. Максимум прошли несколько собачников, да девушка с пакетом направлялась к подъезду и сморщила нос, увидев его, сидящего на лавке. Может, решила, что бомж? А в целом, ощущал Денис сегодня себя очень припаршиво, о чем не преминул напомнить внутренний голос. «Что горюешь? Уже ничего не изменить». Мысли были такие же, как настроение. «Должен радоваться. Как-никак, одной проблемой меньше». «Двумя», – исправил он себя. И легче почему-то не стало. Тихий скрип неподалеку привлек внимание и оторвал от созерцания кустов, шевеливших ветками. Они, как десятки ежесекундно двигающихся мелких рук, тянулись во все стороны и словно пытались схватить каких-то невидимых существ. Помутневшими от алкоголя глазами, Денис уставился на небольшую детскую карусель, которая от ветра медленно крутилась, еле слышно поскрипывая несмазанными деталями. «Ветер не такой и сильный», – вползла пьяная, но здравая мысль в голову. Карусель еще немного продвинулась по кругу, звякая старыми сочленениями. Синяя краска давно поблекла, и в темноте вместо нарисованных цветочков и розовых сердечек виделись извивающиеся белесые черви и уродливые скалящиеся черепа. Обычная площадка, которая есть рядом с большинством домов ночью, выглядит совсем не так, как днем. «Неуютно», — лаконично охарактеризовал Денис, положив бутылку под лавку. «Надо не забыть унести ее с собой. Нечего мусорить». Горка с различными турниками высилась во мраке, словно громадное, готовое вот-вот проснуться чудовище. Разъявила пасть, протягивая щупальца брусья. В песочнице, похрустывая, шуршали разносимые ветром листья. Денис хотел в это верить, потому что слышал только звуки. Из-за высокого бортика ничего не было видно. Лишь в дальнем углу, прямо на плоской кирпичной поверхности, сидела игрушка. Небольшой медведь чуть покачивался вперед-назад от порывов ненастной погоды. «Он тут был все время?» Денис поежился, продолжая разглядывать плюшевое животное. «Наверное, забыл кто-то из детей». Неподалеку от дома, наконец, зажегся фонарь, давая чуть больше света. Наклонная поверхность горки поблескивала, приглашая окунуться в детство, спуститься по ней. Но для этого вначале нужно было протиснуться в широкий черный зев. «Да, сейчас», — пробормотал под нос парень. Первые слова, произнесенные за полдня. «Пора домой». Холод начинал уже пробираться под одежду, пролезая в мельчайшие зазоры. Нечего тут рассиживать. А зачем ты вообще сюда пришел? Хотелось посмотреть, как она тут жила, как гуляла, проходя мимо. Вместо ответа, которого он не знал, Денис молча достал телефон. Поискал приложение для поездки домой. 5 минут, и таксист подъедет по этому адресу. Замечательно. Медведь продолжал буравить его своими пуговками. Даже сидел он как-то в полоборота, словно нарочно передвинулся сам, пока Денис отвлекся на горку и невеселые мысли. Казалось, игрушка небрежно кивает ему. «Да, да, виноват только ты в случившемся. Больше никто». Неожиданно проснулась злоба, вспыхнув в голове. Больше на себя, чем на детскую безделушку, но задела его именно она. Заворчав, Денис все же поднялся и, чуть качаясь, подошел к песочнице. Медведь, как ни в чем не бывало, пялился на приближающуюся фигуру. Еще один мелкий порыв ветра, он накренился и... через несколько томительных секунд опрокинулся на опавшие листья. Денис шумно выдохнул и протянул руку, наклонившись. Взял игрушку и отряхнул от песка. Вблизи морда медведя оказалась довольно потрёпанной, тут и там торчала набивка. Одна пуговка, заменяющая глаз, еле держалась на нитке. Рот тоже был порван, наискосок, отчего весь вид игрушки больше выглядел неприятным, отталкивающим, чем вызывающим веселье. Рваная линия вместо улыбки превратилась в подобие зловещей ухмылки. «Не завидую ребенку, приносящему такое. Может, наоборот, он понял, что пора выкидывать такой мусор?» Держать медведя в руках больше не хотелось. Денис поставил игрушку на то же место и отвернулся. Как оказалось, рано. Кусты справа зашелестели. Из-за ветра этот звук и так преследовал его везде, но шум был более громким, похожим на то, что кто-то быстро прополз по земле. Денис принялся вглядываться в переплетение веток, стараясь понять, что же там, и при этом ощущая, как кровь начала пляску, пульсируя в венах. «Может быть, кот?» Но нет, под его изумленным взглядом, шурша по листве между кустами, прокатился синий мячик. Стукнулся о край песочницы и замер яркой кляксой в ночи. Денис помотал головой, но мяч остался. Очертания даже стали четче. Обычный мячик, но... Но с чего он прикатился? Дрожь по рукам пролетела волной. Затылок резко кольнуло ледяным шипом опасности. Он вытер вспотевшие пальцы об куртку. «Мне это совсем не нравится». Шаг назад. Еще парочка. Еще один. Он отступал, пятился спиной к скамейке, продолжая с тревогой рассматривать мяч и чертового медведя, который снова начал еле заметно покачиваться, словно насмехаясь над пошатнувшейся психикой Дениса. Хорошо, хоть с каждым шагом видимость снижалась, пока игрушка не расплылась во тьме. Ощутил ногой прохладное дерево, а вот и скамейка. Шины по дороге, прозвучавшие вдалеке, заставили нелепо улыбнуться. Такси пожаловало, как раз вовремя. Чувствуя за спиной шелест листьев, похожий на чье-то аккуратное передвижение, Денис ускорил шаг, почти перейдя на бег. Давящее напряжение на затылок усилилось, словно под тяжелым недобрым взглядом. «Дерьмо!» — сквозь зубы прошипел со страхом Денис. Хотелось обернуться, проверить медведя, его месторасположение, но он лишь передернул плечами. А может, мяч продолжает катиться за ним, огибая листву, и все шуршания исходят именно от него? «Угу. И на бордюре рядом с машиной будет сидеть она. И руки в крови». «Тьфу на тебя, идиот!» – мысленно выругался Денис. Провожаемый, как ему казалось, насмешливым взглядом игрушки, подскочил к такси и влетел внутрь, излишне громко хлопнув дверью. Таксист недовольно покосился, но ничего говорить не стал. Денис извинился в полголоса сам и расслабленно откинулся на сиденье. Машина стала разворачиваться. Он чуть повернул голову, в последний раз глянул на детскую площадку и тут же нахмурился, припав к стеклу. Неприятные мурашки разбежались по рукам. «Не может быть». В растерянности похлопал глазами. Буквально на пару секунд ему показалось, что на качелях сидит маленькая девочка. Босоножки, простенькое фиолетовое платье, надетое совсем не по погоде, волосы, уложенные в две косички. Лицо скрывалось в тени, да и за такой короткий промежуток времени он все равно бы ничего не разглядел. Но сейчас на качелях никого нет. Лишь деревянная сидушка едва заметно подрагивает туда-сюда. Кажется, что невесомая миниатюрная девочка спрыгнула во мрак, оставив Дениса с нарастающим страхом осматриваться по сторонам. Таксист снова зыркнул на него искоса и прибавил скорости, выезжая на широкую трассу. «Все в порядке?» – спросил у своего непонятного пассажира. Денис постарался придать себе как можно более спокойный вид. «Да, показалось, что-то увидел». Лишь когда дом совсем скрылся из вида, он повернулся к окну. Ветра уже не было, но сидящий на песочнице медведь качнулся, накренился вправо и упал опять. С Лилией они познакомились практически случайно. Денис шел с работы на остановку, телефон пиликнул о новом сообщении, парень достал его, уткнулся в экран и тут же врезался в неожиданно вынырнувшую на пути фигуру. Телефон вылетел из рук и с тихим хрустом упал на тротуар. Денис горестно взвыл и кинулся поднимать его. Фигура сделала примерно то же самое, и они стукнулись головами. Только тогда он поднял взгляд. Хотелось сказать много нелицеприятного человеку, так глупо влезшему помочь. Злость сменилась удивлением, а затем интересом. Проблемой на дороге оказалась миловидная девушка, которая в данный момент потирала лоб, но при этом задорно смеялась над нелепостью ситуации. Смех был заразительный, и Денис сам не почувствовал, как начал улыбаться в ответ. «Сильно задело», – произнесла незнакомка тихим тоном. Как же соблазнительно он звучал. Хотелось, чтобы девушка продолжала говорить дальше. «У меня лоб крепкий». Денис протянул руку помочь ей встать. Парочка поднялась, обмениваясь заинтересованными взглядами. «Ты поднимать-то будешь?» Девушка кивнула на телефон, продолжавший валяться на асфальте. Денис хлопнул себя по голове. «Вот баран, забыл совсем». Слово за слово, и парень не заметил, как они дошли до остановки, как пропустили несколько маршруток. Время пролетало, словно минуты превратились в секунды. Телефон, кстати, остался цел, лишь по экрану пролегла длинная трещина, но не слишком заметная. Девушка предложила компенсацию в виде кофе, и Денис с радостью согласился, так как сам думал, как позвать ее куда-нибудь. Встретились, потом еще, на этот раз по инициативе парня, и также незаметно стали парой. Но была существенная проблема, возникшая спустя 2 месяца отношений. Назревала она медленно, но верно, потихоньку въедаясь в мысли Дениса. Поначалу он гнал все глупости из головы, искал плюсы, стремился угодить Лиле, но все-таки они были разные. И по характеру, и по духу. Девушка хотела видеться чаще, считай каждый день, а в дальнейших планах съехаться. Денису уже такой расклад не нравился, совсем не устраивал. Он был довольно свободолюбивым человеком и терпеть не мог, когда к нему начинали лезть с нравоучениями или вот с такими просьбами-приказами. Ведь Лиля настойчиво вдалбливала, что встречаться раза по 3-4 в неделю ее не устраивает, что девушку бесит, когда он ночует один. Нелюдимый характер Дениса тоже подливал масло в огонь. Ему хватало склок на работе и хотелось хоть дома временами побыть в одиночестве, наслаждаясь тишиной. Ссоры в основном были с его стороны. Девушке никак не получалось объяснить, почему Денис, бывает, не отвечает на звонки, не горит желанием встретиться именно в этот день. Он все больше бесился, и по итогу вспыхнувшая когда-то любовь закончилась на печальной ноте. Лиля расплакалась, а он выставил ее за дверь, наорав напоследок, чтобы никогда не приходила, что не хочет ее видеть. Не слишком хороший поступок. После этого он несколько раз порывался извиниться, но эгоизм и самолюбие брали извечно вверх. Затем Денис выкинул девушку из головы, решив, что так даже будет лучше. И не видел Лилю почти 1,5 месяца. «Приехали!» Голос откуда-то издалека отвлек его и вернул из воспоминаний. Денис покрутил головой, пытаясь понять, где находится. «Что?» Не сразу понял он, что ему сказали. Не ожидал, что так быстро смогут домчаться. Или просто слишком погрузился в свое прошлое. «До адреса доехали, говорю». Мужчина побарабанил руль, в надежде поскорее избавиться от странного попутчика. «Ага», — заторможенно отозвался Денис, шаря по карманам в поисках денег. «Совсем о них забыл. Вот смеху будет, если только на карточке. А нет, нашлись». Расплатился с таксистом и вышел из машины, зевая. Уже совсем стемнело, но благо фонари давали много света. Денис глянул на маячившие вдали силуэты детских развлечений, до которых отблески ламп не дотягивали. Площадка рядом с другим домом была такая же, практически один в один, если не присматриваться. Менее старая, без ржавчины, не так давно перекрашена, да и турников побольше, а так почти копия. «Не хватает лишь того жуткого медведя». Игрушка все не выходила у него из головы, о чем услужливо напомнил внутренний голос. Воспоминания вернули и те ощущения, которые он испытал. Необъяснимый страх и небольшую панику. Но сейчас-то тут все родное, все свое, и пугаться нечему. Ветер ударил в спину, норовя добраться до костей, взъерошил волосы и устремился дальше. Не успел Денис выругаться, как со стороны площадки громко зашуршало. Хрустнули ветки, словно под чем-то тяжелым. Кусты темными кляксами тряслись, как при урагане, исторгая из себя черноту, расплывающуюся во все стороны. Во всяком случае, Денису все показалось именно так. Тьма перетекала во тьму, приближаясь и шелестя листьями, напоминая звуками предсмертный шепот. Вот чернильная щупальца протянулась к границе света. Денис таращился в густую вязкую темноту, не в силах сказать ни слова, затем моргнул, и все исчезло. Лишь сердце грохотало, отдаваясь в ушах, а лоб покрылся холодным потом. «Что за чертовщина сегодня творится? И пил вроде не так много, чтобы горячка наступила». Денис, стараясь не смотреть в сторону детской площадки, направился к подъезду. За спиной снова зашелестело, но он, сжав зубы, быстро преодолел оставшиеся метры, повозился в карманах, нашаривая ключи, и со вздохом открыл дверь, юркнул внутрь и лишь тогда перевел дух. Спустя пару минут уже был в квартире. Наконец-то тихое и уютное место. Небольшое, как раз для одинокого человека с самым необходимым оборудованием. Плита, холодильник, стиралка и диван. Ну и кресло, на котором обычно валяется его одежда. «А могло быть и не для тебя одного. Помнишь, Лилю всегда злил этот мужской беспорядок?» «Хватит!» Он нашел в почти пустом холодильнике несколько бутылок пива, купленных еще на прошлой неделе. Поколебался совсем немного, нужно ли ему продолжение или хватит. Взвесил все «за» и «против». «Против» было больше, но Денис плюнул. Сегодня хотелось именно напиться, забыть про все необъяснимые и пугающие случаи. Ведь он дома, здесь уж ничего не сможет произойти. Включил первое попавшееся кино на компьютере, свалился на диван и принялся пить, практически не обращая внимания на происходящее на экране. Мелькали картинки, а Денис против воли все равно вспоминал. Случай, произошедший несколько дней назад, и из-за которого он теперь не находит себе места. Общая усталость давала о себе знать, глаза то и дело закрывались, хотя он прикладывал все силы, чтобы не провалиться в сон. Наконец, отяжелевшая голова завалилась на спинку дивана. Мягкая набивка приятно щекотала затылок, и Денис мгновенно соскользнул в тягучее забытье. Слова «я беременна» он практически не слышал. Стоял, опираясь об дверной косяк, ошарашенно смотря на зареванное лицо девушки. Бывшей девушки. «Это точно?» — глухо спросил Денис, все еще и перегораживая проход в квартиру. Сотни мыслей носились в его голове, и на тот момент ни единой хорошей не было. Не то чтобы он не любил детей, но в ближайшем будущем их явно не планировал. Даже одного. Поздний вечерний визит Лили и ее плачущий голосок, говорящий о том, что Денис скоро станет папой, он поначалу воспринял как шутку. Лишь затем понял, что девушка не врет, не хватило бы ей мастерства. «Блин, как же так? Я не хочу?» – подумал он. Звонкая пощечина по лицу, хлопнувшая как выстрел, и Денис понял, что сказал все вслух. Он заторможенно потер место удара, а Лиля, расплакавшись еще сильнее, побежала по ступенькам вниз, забыв про лифт. В голове мелькнуло, что нужно догнать ее, успокоить, обсудить проблему, как-нибудь решить конфликт, помириться в конце концов. Но внутренний голос решительно отверг эти варианты. «Пусть уходит. Так будет лучше. Завтра подумаем, как быть дальше». Денис помялся у входной двери, а затем, глубоко вздохнув, захлопнул. Паническое чувство страха понемногу отступало, а через пару часов исчезло совсем. «Может, все и обойдется», – думал он. На следующий день позвонила общая знакомая, рассказав ужасную новость, что Лиля наглоталась таблеток и порезала себе вены. Ее пытались откачать, но безрезультатно, даже не пришла в сознание. Новость о смерти очень сильно надломила Дениса. Он не ожидал, что все-таки настолько был привязан к девушке. До этого переломного момента ему казалось, что просто сыграли гормоны, вспыхнула обжигающая любовь, так же быстро потухнув, как обычная спичка. Встретились, поссорились, поняли, что не подходят друг другу, и спокойно разошлись. Правда, была еще беременность, которая совсем ни к селу, ни к городу, и от которой он перепугался больше всего. Но лишь когда Лили не стало, Денис ощутил пустоту внутри себя, чувство стыда и раскаяния. Сон не шел, еда не лезла в глотку. Он постоянно возвращался в тот вечер, впускал Лилю домой, и все заканчивалось хорошо. В этих мечтах они помирились, он смог перебороть себя, стал лучше и правильнее. Жаль, что только в мечтах и воспоминаниях. Петляя по улицам, Денис, как в тумане, брел куда-то, сворачивал. Куда направлялся, он и сам не знал. Но потом понял, сам того не желая, постепенно приближался к ее дому. Зачем? Почему? Может, хотел найти прощение? Сам у себя. Или тоска и одновременная злоба, что Лиля так глупо поступила, что посиделки с бутылкой водки у подъезда помогут смириться с утратой. Наверное, все понемногу. Трелись сна продолжилась в реальности. От громкого трезвона в дверь Дениса передернуло, и он поначалу не понял, где закончились дремы, а где началась явь. Попытался нырнуть обратно и изменить свое глупое решение еще раз. Наконец, шум заставил кое-как разлепить глаза. «Неужели так быстро заснул? Хотя после трехдневной бессонницы совсем неудивительно». Он вытер вспотевшее лицо, размял рукой затекшую шею, болезненно кольнуло в позвоночнике, неудобно скрюченном все это время. «Точно!» – Денис осмотрелся. Фильм уже закончился, и экран давно погас. «Прямо сидя и задремал». Звонок, затихший на несколько секунд, опять принялся ввинчиваться в уши. Словно кто-то точно знал, что он тут. Другого объяснения такой настойчивости не было. Но кто это может быть? Хозяин квартиры связался бы с ним раньше, а с соседями Денис практически не контактировал. Пощелкав по клавишам и оживив монитор, он встал. Свет с экрана немного разогнал липкую, заставлявшую с трудом дышать темноту. Ноги шлепали по грязному полу, собирая мелкую пыль. «Даже не переоделся. Совсем выбило меня из колеи. Сегодня прямо день воспоминаний. Точнее, ночь». Звонок опять заткнулся. Лишь тихое посапывание раздавалось снаружи. Хриплый, еле слышный вдох. Скрипнул пол. Дыбом встали волоски на руках. А после парень сообразил, что сам наступил ногой на позабытый фантик, незнамо сколько времени валявшийся здесь. «Фух!» — выдохнул он, разжимая кулаки. Денис включил свет в коридоре и, боязливо озираясь, приблизился вплотную к двери. Звонок надрывно зазвенел, заставляя испустить испуганный нервный смешок. Разозлившись на себя, на свои комичные дерганья от любой фигни, он посмотрел в глазок. Хотелось глянуть на смельчака, который пришел под дверь в глухую ночь. «Но кто там такой смелый продолжает давить на кнопку изо всех сил?» Увиденное потрясло его. Он неверяще отпрянул от двери, тяжело дыша. Стукнулся спиной об стенку, чуть не своротив с места стоявшее рядом зеркало. Ребра заныли, и Денис облокотился о шкафчик, пытаясь унять колотящееся сердце. Сжатые в комок нервы ныли, заставляя ноги подрагивать. «Что за чертовщина?» За дверью стояла Лиля. Такого просто не могло быть. Это из разряда сверхъестественных бредней про призраков. Но со зрением же не поспоришь. Ему намертво впечатался вид бывшей девушки. Мертвой девушки. Выглядела она ужасно. Окровавленная куртка и джинсы, искривленное тело, словно Лиле переломили позвоночник в нескольких местах. А лицо... Обезображенная маска. Как таковым это и лицом было сложно назвать. Просто месиво кровавых лоскутков кожи и ярко-красного мяса, среди которого целыми чудом остались глаза, посмотревшие на него в тот момент, когда он потянулся к дверному глазку. Звонок снова задребезжал, накрывая Дениса еще одной волной паники и ужаса. Но этот шум помог избавиться от жуткого оцепенения, охватившего тело. «Тебя нет!» Взвизгнул он, еле сдерживаясь, чтобы не рвануть в комнату. Протянул дрожащие руки к двери, практически против воли, заставляя себя опять посмотреть в глазок. Сразу же наступила тишина. Лишь сердце грохотало, словно стараясь побыстрее покинуть это ненадежное убежище. Абсолютное отсутствие звуков действовало на нервы. Кровь гремела в ушах, мешая сосредоточиться и решить, что делать дальше. Денис прислушался к происходящему за дверью. Ничего. Ни сопения, ни гортанного хрипа из изувеченной глотки. Ничего. Вздохнул и прильнул к глазку, в любой момент намереваясь побежать со всех ног к телефону, звонить. А куда звонить? Ментам или в скорую? Или сразу всем? К счастью, на лестничной площадке никого не оказалось. Пустой пролет, освещаемый единственной тусклой лампочкой. Разбрасываемые тени растекались по стенкам, сползали вниз, клубясь у порога и поджидая нерасторопного жильца. «Открой! Проверь, точно ли никого нет!» Бравировал внутренний голос, но ноги отказывались заниматься такими безрассудствами, да и он сам не был героем, чтобы отворять единственную преграду. «Там же пусто!» «Преграда от кого?» «Все, воображение разыгралось. Совсем кукуха поехала», — пробормотал Денис, пятясь назад. «Переутомление, алкоголь — все сказалось на моем самочувствии». Плюс последние дни он практически не спал, что тоже добавилось в общую копилку сумасшедших видений. И дернуло же его прийти к ее дому. Что он хотел там увидеть? Дойти до квартиры у него так и не хватило мужества, хотя отсутствие ключей все равно не дало бы шанса проникнуть туда. А теперь у него один глюк за другим. Еще раз прислушался, но нет, тишина за дверью стояла гробовая. Да уж, самое подходящее слово подобрал. Сердце наконец-то успокоилось, перестало биться об ребра, причиняя ноющую боль. Денис потер грудь и направился в комнату. Дернулась рука выключить свет в коридоре, но на полпути он передумал. Пусть горит. Детское ощущение страха перед темнотой, когда ты везде видишь чудовищ, притаившихся в уголках квартиры. Незаметные, они растворяются, становятся неразличимые глазу, стоит тебе присмотреться в то место, где они были. Но лишь отведешь взор, как сзади опять материализуется фигура, сотканная из твоих самых глубинных кошмаров. Для кого-то уродливая пучеглазая тварь, а кому-то хватит лишь длинного тощего силуэта, стоящего ночью у окна и смотрящего, как ты спишь. Ты ощущаешь их присутствие, но делаешь вид, что ничего нет. Ведь так проще всего не сойти с ума. Денис зябко поежился, дотащился до дивана, окинув взглядом комнату. Пыльно, грязно и тускло. Мрачные стены с унылыми серыми узорами, хотя раньше они ему нравились. Такими темпами его соседями скоро станут тараканы и пауки. Взгляд наткнулся на бутылки. На столе и рядом с диваном. Две пустые, одна недопитая и еще пара нераскрытых. Бомжара. Как свинья стал. Допил остатки пива, собрал весь мусор в пакет, валявшийся рядом, класнул мышкой, наводя курсор на значок выключения. Надо принять какие-нибудь таблетки для сна и хоть немного еще подремать. Голова так и раскалывается. Музыка резко заиграла из колонок. Песня с оглушающим грохотом разнеслась по всем углам квартиры. От неожиданности Денис с криком смахнул мышку со стула, чуть не отправив в полет и клавиатуру. Кровь зашумела в ушах, смешавшись с мелодией и гремя в барабанных перепонках. Он вцепился руками в диван, сминая мягкие ворсинки дрожащими пальцами. «Хватит!» – простонал Денис, узнав песню. Хоть музыка была на пределе громкости колонок, он различил любимую песню Лили, которую девушка напевала, когда приходила с хорошим настроением. Соблазнительно изгибалась в ритм и смеялась. «Пожалуйста, хватит!» Музыка преобразилась после его шепота. Голос исполнительницы становился все медленней. Слова жутко растягивались, как на зажеванной кассете. Денис в отчаянии стал колотить по кнопке выключения, но ничего не срабатывало. Хриплые чудовищные шипения, а словами это уже нельзя было назвать, кого-то звали, повторяя раз за разом имя, растягивая каждую букву в чудовищной молитве или проклятии. Денис вспомнил про шнур, подскочил к сетевому фильтру и выдернул из розетки. Тут же все прекратилось, но он продолжил стоять на трясущихся ногах и ожидал, что будет дальше. «Ничего не закончилось», — гремело в голове. В кои-то веки он согласен с самим собой. Свет в коридоре замигал с нечеловеческой быстротой. Видно, не видно. Видно, не видно. Видно куртку, зонт, висящий на крючке, и ботинки в углу. Ничего не видно. Видно. На долю секунды появилась безликая расплывчатая тень. Хлоп. Опять коридор пуст. Денис от ужаса не мог сойти с места. Ноги словно прилипли к полу. Он глубоко вздрогнул и тут же поперхнулся, давясь кашлем. Снова зажегся свет. Фигура приблизилась, стала более объемной, но ее все еще нельзя было разглядеть во всех деталях. Хлоп. И лампочка, не выдержав таких перепадов, звонко щелкнула, перестав работать. Тихие шаги направились прямо к нему. Хлюпающие, будто их обладатель промок до нитки. Неприятные звуки приближались, а сзади, в дальнем шкафчике, где Денис хранил рубашки и прочую одежду, начал плакать ребенок. «Я сошел с ума!» Перед глазами все плыло. Он сам не знал, как еще остается в своем рассудке. Из коридора вылезло существо, которым с трудом Денис узнал Лилю. Девушка распахнула рот полной черноты и прошептала: «Привет, любимый». Изо рта вместе со словами текла вода. Вся одежда Лили была насквозь мокрой. Футболка, в которой она в тот раз приходила, вся пропиталась водой и кровью. Лицо, до этого обезображенное, разгладилось, снова стало человеческим. Губы изогнулись в улыбке. Девушка, оставляя грязные следы, сделала еще один шаг. Руки с порезанными венами давно не кровоточили, были белесами, но все равно выглядели омерзительно. «Я привела тебе кое-кого». Дверцы шкафа бесшумно распахнулись. Денис лишь затылком почувствовал это движение. Колени дрожали, тело будто заморозили, но он изо всех сил, хрипя, повернулся. Вешалки с одеждой закачались, и на свет выползло небольшое создание, помогая себе ручками. В какой-то слизи, несуразное и трясущееся, оно повертело головой. Увидела Дениса и радостно завозилась, выпутываясь из свитера. «Папа, поиграй со мной», — раздалось изо рта скрюченного маленького уродца. Слова вылетали с шипением. Существо со свистом втягивало воздух, постановая от боли. Подползло к Денису, оставляя на ламинате грязно-кровавый след. «Мы хотим, чтобы ты был с нами. Будем вместе». Слова Лили, тоже приблизившиеся. Сейчас она совсем не напоминала то чудовище, которое Денис увидел в дверном глазке. На него смотрела красивая девушка, та, в которую он когда-то влюбился. «Нам не хватает тебя». Раздался пронзительный нечеловеческий вопль. Хриплые крики сменились рыданием, и лишь тогда Денис осознал, что издает их сам, что навзрыд плачет, прижав колени руками. Наконец он получил контроль над телом, но вместо того, чтобы бежать из квартиры, парень сполз вниз. Тварь доползла до него и потерлась об штаны небольшой головой, что-то довольно урча. Слова произносились с трудом, оно будто захлебывалось. Сквозь зачатки зубов лилась желтая жижа. «Поиграй со мной, папа». Вместо существа Денис видел симпатичную девочку лет 5. Рядом валялся синий мячик и новенький медведь, мерцая отполированными до блеска глазами-пуговками. Игрушка выглядела словно только что из магазина, и Денис протянул к нему руку. Почувствовал мягкую оболочку. Девочка засмеялась, и он опять отвлекся на нее. «У тебя мамины глазки». Денис погладил существо по голове и с любовью посмотрел на Лилю. В его глазах плескалось безумие. Слезы заменила широкая улыбка, которая превратила лицо парня в маску сумасшедшего. Лиля указала пальцем куда-то в сторону. Он проследил взглядом и кивнул. Понял ее немой намек. Аккуратно отодвинул существо, прильнувшее к ногам. Поднялся и быстрым шагом направился на балкон. Внизу горели фонари, выхватывая из темноты небольшие островки света. Тихо и свежо. Денис вдохнул полной грудью и облокотился об перила. Одним махом перекинул ноги. Чувство свободы пьянило его похлеще алкоголя, ощущение невесомости. Повернулся посмотреть еще раз на свою любимую, но ее уже не было. Остался лишь тихий шепот в ухо. «Мы ждем внизу». Парень улыбнулся и неловко накренился, словно еще не решившись совершить последнее движение. Наконец дернулся вперед, полностью вывалившись наружу. Через несколько секунд внизу раздался громкий хлопок. В комнате никого не было. Лишь ветер раздувал через открытое окно шторы. Оно под кроватью. 20 сентября. Мелкий дождь заунывно стучит по стеклам, все больше и больше навевая уныние. Последние отголоски теплого сентября закончились. Теперь на смену пришли только слякоть и осенняя депрессия. Такая погода, по идее, должна помогать клонить в сон, но не в моем случае. Всему виной, как бы правильнее написать, шорохи под кроватью. Возможно, кому-то это показалось бы глупостью, незначительным происшествием или просто разыгравшейся фантазией. Не спешите смеяться. Хотя, кому я говорю? Текст прочитаю только я сам. Для этого и начал вести записи на ноутбуке. Помню, в школе и институте делал так же. Формулировал все мысли и события, непонятные случаи. Вдруг поможет и теперь. Поможет не сойти с ума. Шорохи начались несколько дней назад. Сам я по натуре безбоязненный человек. Люблю смотреть страшилки на ночь или прочитать жуткую крепоту перед сном. И вполне нормально себя чувствовать после. Нет, конечно, ужастики немного действуют на нервы и спокойствие. Тут я чуть соврал. Идти в туалет посреди ночи, лежать, смотря в темноту, или с закрытыми глазами ощущать мурашки по коже от фантазий об ужасном изголодавшемся существе, притаившемся за занавеской. Все это хоть и в малой форме, но дает заряд адреналина и страха. Дает поверить на часок-другой, что потустороннее присутствует рядом, что, может быть, существует непостижимое нашему разуму и не поддающееся логике. А потом испуг пропадает, и все опять становится обыденным и скучным. Так вот, Шорохи бывали и раньше. Самые разные. Думаю, со всеми такое было. Скрипы пола, скрежет пружин кровати и подобная ерунда. Еле слышный треск досок, шум задребезжавшего старого холодильника или хруст пластика окна. Можно долго продолжать список ночных страшных звуков, от которых глупые люди покрываются мурашками с рублевую монету. Но в моем случае все пошло по другому сценарию. Сам бы не поверил, расскажи мне кто-нибудь про подобное. Обычный шорох под кроватью заставил меня очнуться ото сна. Вначале я даже не понял, где находится источник шума, все еще находясь где-то в дреме. Шорох повторился. Тихий, на грани слуха, словно небольшой зверек поскребся когтями. Помню, улыбнулся такой аналогии. Какие к черту животные ночью в доме? Скреб, скреб. В районе головы. Я не поленился и свесился с кровати, вглядываясь в темноту. Пусто и пыльно. Повернулся на бок и быстро снова заснул. Не знаю, были ли какие-нибудь звуки после. На следующую ночь все повторилось, только громче. После тяжелого рабочего дня я очень устал и вымотался, так что поел и сразу свалился на койку. И когда часа через три что-то зацарапалось об изголовье кровати, я и не пошевелился, думая, что это продолжение сна. Но по волосам словно прошлась ладонь, еле-еле касаясь. Вот тогда сон слетел сразу. Я вскочил и принялся озираться по сторонам, чувствуя, как бешено заколотилось сердце, и предательски побежали мурашки, холодя кожу. Ничего лишнего в комнате не обнаружилось. И никого. Шкаф с одеждой, табурет с лежащим телефоном и небольшая тумбочка с мелким скарбом типа дезодоранта и расчески. Из-за неприкрытых штор в комнату пробивался свет, давая немного видимости. Я приблизился к шкафу, щуря глаза. Заметил, что дверца чуть приоткрыта. Возможно, сам забыл закрыть, складывая туда перед сном свитер. Скрип кровати сзади я воспринял не очень хорошо. И издал испуганный всхлип и развернулся. Вот это уже было необычно и до чертиков пугающе. Она точно сдвинулась? Или в темноте я ошибся? Казалось, что кровать сдвинулась на пару сантиметров влево. Практически незаметно, если не помнить, в каком положении она была раньше. А я сам помню, в каком. Ошеломленно покачал головой и долго стоял в темноте, обдумывая, подходить или нет. Все-таки приблизился, потряс подушку, которая тоже лежала не так, как надо. Человек, верящий в мистику, демонов и нечисть, сразу бы собрал манатки и пулей выскочил из дома. Ему больше не нужно было бы никаких непонятных вещей. А я плюнул на все и лег на кровать. Мысль о том, что если сейчас не высплюсь, то на работе помру совсем, перевесила потустороннюю хрень. Я не заметил, как уснул. И ни единого скрипа не слышал. Друзья не поверили, когда я им это рассказал во время обеденного перерыва. Решили, что шучу. И посоветовали заниматься делами, а не выдумывать страшилки. А сейчас, написав все, что со мной произошло, стало даже как-то полегче. И унылая погода кажется не такой плохой. Возможно, и впрямь я напридумывал себе не того, что нужно. Во всяком случае, перечитав текст, я понял, что это действительно напоминает одну из унылых крип-историй, заполонивших интернет. Может, надо попробоваться в роли писателя? Пойду спать. Завтра сложный день. 21 сентября. Время опять позднее, но смыкать глаза нельзя ни в коем случае. Навел себе кофе покрепче, уже четвертую кружку, и включил везде свет. И главное, закрыл дверь в спальню. А все из-за прошлой ночи. Пишу и все равно не верю. Но такую фигню мозг точно не придумал бы. Хриплый вздох в ухо разбудил меня за секунду. Я нечленораздельно замычал и поднял голову, краем глаза видя расплывчатый силуэт слева. Он не шевелился, а стоял, скрючившись в углу. Тяжело дыша, я зашарил рукой в поисках телефона. Да что тут за чертовщина творится? Скрип пола под кроватью переместился к ногам. Внизу что-то зашуршало и затихло. Лишь сердце громом отдавалось в ушах. Наконец телефон был найден, и трясущимися руками я направил подсветку в сторону угла. Там никого не было. Лишь занавеска чуть колыхалась в такт движением легкого ветерка. Скрип повторился. Даже скорее не скрип, а словно кто-то шустро прополз под кроватью, извиваясь как змея. «Нет, нет, нет, такого быть не может. Это же обычный шум, надо всего лишь успокоиться». Но увещевания помогали плохо, особенно когда одеяло начало само сползать на пол. К моему ужасу я почувствовал натяжение ткани в районе ног, будто что-то дергало его, пытаясь забрать. Я тут же свесил голову, сжав кулаки. Не знаю зачем. То ли приступ ярости, то ли приступ страха, а может все вместе. Глазам предстала пустая пыльная поверхность пола. Такая же, как вчера и последние 2 месяца проживания. Но внимание привлекли четкие отпечатки грязных ног рядом с моими тапками. Маленькие, словно принадлежащие ребенку. Ребенку с очень длинными пальцами. В это время кто-то быстро пробежал мимо по направлению к двери из комнаты, заставив похолодеть кожу. Заломило от вспыхнувшего страха затылок. Я рывком дернул головой и заметил лишь тощий силуэт, тут же слившийся с темнотой. От неожиданности выронил телефон, и он упал с громким звуком на пол. Я начал шарить руками внизу и уже почти нащупал его вместе с непонятной склизкой мерзостью, обхватившей на секунду ладонь. Такого вынести я не смог. Выскочил из комнаты, захлопнул ее и остаток ночи провел с включенным светом, не решаясь зайти за неподнятым телефоном. На руке не осталось никаких следов, но я точно ощутил чужое прикосновение. А вот видел ли я в свете фонарика небольшое существо, тощее настолько, что были видны позвонки, это другой вопрос. Либо моя фантазия настолько разыгралась, либо у страха глаза велики. Фух, когда переписываешь произошедшие события, все опять превращается в глупую страшилку. Все начинает казаться не таким пугающим и менее реальным. Словно я спал, и мне это все приснилось. Могло ли так быть? Из-за работы слишком плохой сон, что я даже не понимаю, где он заканчивается и начинается реальность. Может, и сейчас я все еще сплю? Нет, но очень хочется. Кофе совсем не помогает. Глаза слипаются, словно на них повесили по мешку картошки. Через каждую минуту прислушиваюсь, нет ли шума из комнаты. Потом это надоело, и я включил музыку, хоть немного разбавить тишину приятными звуками. Буду стараться не засыпать как можно дольше. 23 сентября. Вторую ночь провожу у друзей. Соврал, что квартиру затопили сверху, и соседи, виновные в этом, теперь спешно помогают с ремонтом. Так себе сказочка, но лучше так, чем провести еще несколько бессонных ночей дома. Хотя чем дольше я там не появляюсь, тем больше кажется, что я все действительно придумал. Но перед глазами тут же встает тощее, непропорциональное существо, скрючившееся под кроватью, и руки начинают против воли потряхивать. 25 сентября. Все-таки ночевать у друзей вечно не получится. Да и отмазки, что соседи затеяли ремонт, или то, что затопило квартиру, долго не протянут. А говорить правду никто не поверит. И главное, какую правду? Я сам не могу ответить на этот вопрос. Что тут творится, и не плод ли это моего больного воображения? Поэтому решился приехать домой. Но не один. С подругой Катей. Давно не решался позвать ее, а тут сразу 2 зайцев, как говорится. Надеюсь, все будет хорошо. 26 сентября. Я снова дома. Шорохи и скрипы прекратились. Не знаю, хорошо это или плохо. Вчера, сам того не желая, постоянно просыпался и оглядывался по сторонам, так и ожидая, что из-под кровати высунутся гнилостные ручонки с кривыми когтями и, оставляя слизь на простыне, утащат девушку к себе. А я сойду с ума в одиночестве и темноте. Жаль, что сегодня Катя не смогла приехать. Я включил везде свет, на всякий случай. Спать буду тоже в гостиной. В своей комнате пока что боязно. Хотя я понимаю, как это глупо. 27 сентября. Спал, как убитый, на диване. Дверь в комнату закрыл на ключ. Мало ли что, осторожность не помешает. Но сегодня, думаю, переночую там. Проверю обстановку. 28 сентября. Пишу строчки трясущимися пальцами. Наверное, это будет последняя запись перед отъездом. Текст как в дешевом ужастике, но по-другому не сказать. Руки трясет, а на голове, похоже, появились седые волосы. Нервишки нехило пошатнулись вместе с психикой. Сам не знаю, зачем печатаю все, ведь пока еще не темно, нужно валить отсюда. И вещи уже собраны прямо с утра. Не пошел на работу и принялся закидывать одежду в сумки и пакеты, не особо церемонясь. Не знаю, как буду объясняться, но здесь оставаться совсем не вариант. Ладно, пока на улице еще только начинает садиться солнце, распишу все по порядку. Ужасная ночь. По-другому не скажешь. Снова разбудили шорохи и скрипы. Громкие и настойчивые, они безостановочно терзали уши и исходили как будто из стены. Внутри стены что-то скрежетало, перемещаясь ближе и ближе к моей голове. Неправдоподобная чушь, но теперь я не знаю, во что верить. Царапанье кроватных досок, а затем хриплый шумный звук, словно большое животное втянуло воздух через слюнявую пасть. Чувство самосохранения вопило. «Вали из комнаты и не оглядывайся!» Но я хотел узнать причину своих страхов и бессонных ночей. «Болван!» Медленно опустил голову, забыв захватить телефон с табуретки. Свесившееся одеяло мешало посмотреть на то, что пряталось под кроватью. Я лишь слышал тихое сопение. С криком дернул вверх ткань, открывая себе обзор. Пустота. И резкая, мгновенная тишина. Покрутил головой и снова вскрикнул. Уже от ужаса, а не гнева. Рядом, на краю зрения, появились две тощие костлявые ноги с длинными пальцами. Поднять глаза повыше я не смог. Из-за нахлынувшего всепоглощающего страха. До этого момента я никогда не ощущал такого животного ужаса. Мозги просто-напросто перестали соображать. Раздался веселый смех, и обладатель ног промчался по полу к выходу. Закрытая дверь была не преградой на его пути. Просто топот резко оборвался. А затем скрип ручки двери. Я не видел, как оно выбралось, или осталось тут. Накрылся с головой под одеяло, сжался в комочек и принялся молиться. Молитва состояла из нескольких слов, бессвязно мною повторяемых. «Пожалуйста, пожалуйста, уйди, прошу». Я старался не шевелиться, но тело все равно сотрясалось. Скрип досок у двери и тихий шажок ко мне. Скрип и шаг. Шаг и скрип. Повторение этих действий приближало шум и незваное существо, которое передумало уходить. Ближе и ближе. Я закрыл глаза, ощущая смрадное дыхание. Тварь стояла рядом, буквально в нескольких сантиметрах от кровати. Сопение напротив моего лица заставляло рассудок еле сдерживаться, чтобы не отключиться. Про телефон я и думать забыл, как и про то, чтобы вскочить и побежать на выход. Я просто превратился в маленького ребенка, боящегося любой тени и звука ночью. Мечтал, чтобы все поскорее закончилось. Затем оно, кряхтя, опустилось вниз и, судя по звукам, залезло обратно под кровать. Весь остаток ночи я провел в постели, стараясь не шевелиться и дышать через раз. Каждое мое неловкое движение сопровождалось угрожающим рычанием снизу и царапанием по доскам. Не знаю, как я вообще остался жив. С первыми лучами солнца звуки пропали, и я смог выползти на негнущихся ногах с постели. Под кроватью, конечно же, ничего не было. Лишь мое перекошенное лицо напоминало об ужасных событиях. Вроде все, что хотел, написал. Осталось только свалить отсюда. Позвоню матери, попрошусь на пару дней. Оно прямо подо мной. Я ощущаю, как тварь шевелится под кроватью. Телефон остался на столе. До него не добраться. Что же делать, идиот, лапотка? «И что это за белиберда?» Мужчина в возрасте хрустнул пальцами рук, еще раз внимательно читая последние строки. «Похоже на то, что он провел руками по клавиатуре», ответил молодой человек в полицейской форме. «Или на то, что его стащили с кровати. Стащило то чудовище. а пострадавший цеплялся за все подряд пальцами. Мужчина, глядя на вытянувшееся лицо своего сотрудника, усмехнулся. «Я шучу, Жень!» «А вот мне не смешно, Сергей Павлович», – обиженно отозвался Евгений. «Что с парнем по итогу? Как его там?» «Хитров Николай. С работы забили тревогу на следующий день. Звонили в дверь, там никто не отвечал. Тогда набрали нам», – лаконично отвечал Евгений, смотря вперед. «Вскрыли квартиру. В комнате обнаружили и ее хозяина. Валялся под кроватью, вжавшись в угол. По всей видимости, все дни так и провел. Когда стали вытаскивать его, начал вопить, что тварь где-то рядом, рыскает в темноте и подобную чепуху». «Сошел с ума?» «Судя по этим записям, да», – задумчиво продолжил сотрудник. «На работе поспрашивали, и там сказали, что он последние недели был немного не в себе. Девушка, с которой он спал, тоже ответила, что тот вел себя странно. Полночи ходил по квартире, зыркая по сторонам и углам. Поэтому и отказалась приезжать еще раз». «И что, человек свихнулся от шорохов?» – недоверчиво хмыкнул мужчина. «За такое короткое время?» «Мы же не знаем, сколько Хитров действительно слышал эти звуки. Может быть, несколько месяцев. Какое-нибудь эхо, мыши в конце концов скреблись, а он нафантазировал незнамо чего. Будем старую медкарту искать и просматривать. Может, там что-нибудь интересное обнаружится». «Добро, добро», – махнул рукой начальник, давая понять, что все, что хотел, он спросил. «Не знаю, какое сейчас число. Мне не хотят говорить. Лишь дают какие-то таблетки на ночь, и врачи все время расспрашивают про детство, школу, институт. Слышал ли я звуки раньше? Я не могу вспомнить. Голова сразу начинает болеть. Неясные образы проносятся перед глазами. Быстро, не успеваю ничего понять. Врачей это, похоже, не очень радует. Зато меня радует, что шорохи прекратились. Наконец-то можно выспаться с помощью лекарств. Но вот беда. Сегодня почему-то забыли дать таблетки. Возможно, так нужно. Не буду преждевременно стучать в дверь, прося подойти санитара». «Что это?» Что-то зашуршало под койкой, недовольно ворочаясь в темноте. «Эй, кто-нибудь!» Я поначалу не узнал свой охрипший от неожиданности голос. «Пожалуйста! Оно у меня под кроватью!» Раздалось кряхтение, и кровать мелко затряслась от ударов снизу. Вначале слабых, а потом все более рассерженных. Я продолжал надрывать глотку, прося, умоляя кого-нибудь прибежать мне на помощь. Из мрака в районе нижнего края больничной койки высунулась бледная рука, цепко хватая простыню. Следом за ней показалась и вторая, а за ней и сам обладатель, скрытый темнотой, но от этого еще более пугающий. Что-то в темноте. Проржавевшие перекладины тихо поскрипывали, немного качаясь в уже расшатанных креплениях. Коля осторожно ухватился рукой за следующую, нащупывая ногами точку опоры. Двухэтажный ветхий дом совсем в плохом состоянии, но жильцов, конечно же, пока еще и не задумываются расселять. Проводятся небольшие ремонтные работы и считается, что и так сойдет. Ждут, пока все сложится, как карточный домик вместе с обитателями, а потом уже начнут что-нибудь экстренно предпринимать. Тут под 13-летним все хрустит, и так и ждешь, что сейчас эта лестница оторвется от стены и рухнет вместе с ним. Хорошо, что он не боится высоты. «Коленька, ты точно справишься?» «Не боись, бабуль!» Мальчик повернул голову и посмотрел вниз, придерживая моток веревки левой рукой. С усилием приподнял люк чердака. Тяжелый, зараза. Да и вообще, вся эта конструкция будто создана, чтобы быть как можно менее простой. Поднявшийся легкий сквозняк дунул ему в лицо пылью с пола, не дав более внимательно рассмотреть чердак. Коля громко чихнул, тряхнув головой и опасно накренившись. «Смотри, не упади!» – испугалась бабушка, причитая внизу. «Бабули, они такие. Любой твой кашель или даже зевок, и она уже не знает себе места, что не уследила за внучком и что ты сделала не так. Второй человек после матери, кто выслушает, даст дельный совет и ласково потреплет по макушке. Плюс еще накормит до отвала. По приготовлению разных вкусных блюд с ней вообще никто не сравнится. Откинув крышку назад, Коля подтянулся и, стараясь поменьше пачкать штаны, влез полностью. Опустил веревку вниз. «Бабуль, давай, может, я сам все сделаю?» – спросил он. «Нет, нет», – замахала она руками, привязывая пустое ведро. «Туда-сюда лазить, точно хряпнешься. Мне несложно и быстрее будет». Коля мысленно с ней согласился и, шустро перебирая руками, поднял емкость. Крыша протекала в дождливую погоду время от времени, особенно осенью, когда с неба начинали литься потоки воды. Ремонтники очень неохотно занимались этой проблемой, пытаясь свалить решение на другие инстанции, те – на третьи. В итоге жители в самых небезопасных местах ставили ведра, и когда наступали особо сильные осадки, раз в несколько дней лазили их сливать. И так как в основном жили здесь пожилые люди, то водоносов было очень ограниченное количество. И вышло так, что дядька с первого этажа уехал в отпуск, а другой – в командировку. Бабушка позвонила Коле. Он и так собирался к ней на выходных с ночевкой, а здесь еще и поможет всему дому. Дело хорошее, и перед друзьями можно потом героем походить. Они-то олухи зассали бы сладить, испугавшись пыли, паутины и высоты. Да и развлечение неплохое. По такой погоде на улице не погуляешь, а комп уже поднадоел на каникулах. Даже появляется иногда желание побыстрее пойти в школу. Зато, когда останутся последние деньки отдыха, он будет проклинать себя за эти дурацкие мысли. «Осмотрись получше. Будем все емкости сливать, даже если там половина или вообще немного, на донышке. Две должны быть справа, неподалеку от тебя, и еще несколько ближе к углам. Видишь?» «Хорошо, ба, сейчас все рассмотрю». Коля включил фонарик, немного рассеявший тьму, и покрутил головой. Большое пыльное помещение чем-то притягивало, своей таинственностью. Давненько он здесь не был, но ничего не поменялось за это время, только расстановка ведер. И, может, чердак стал еще более темным, несмотря на не самый поздний час. Небольшие окошки, единственные вещи, которые кроме фонарика в руке испускали свет, слишком слабы, и толку от них было мало. Не давали дождю попасть внутрь, да и только. В постепенно сгущающихся сумерках, если включить фантазию, то словно попадаешь в мрачный запустевший замок или локацию из хоррор-игры. Неясные очертания деревянных балок и брошенных стройматериалов кажутся жуткими конструкциями, будто декорации для фильма ужасов. Он словно опять попал в детство, маленьким и глупым ребенком, боящимся бабаек под кроватью, которые готовы схватить высунутую из-под одеяла ногу и утащить в темноту визжащее хрупкое тело. Ты убеждаешь себя, что все это выдумки и глупости, но все равно плотно укутываешь ноги перед сном или накрываешься почти с головой, оставив незащищенным только нос, особенно после просмотра ужастика. Или как сейчас. По углам клубятся в свете слабого фонарика тени, как живые существа, черными извивающимися щупальцами по полу и стенам, подбираясь все ближе и ближе к нему. Страх темноты, он такой. Придумываешь вещи, которых нет. Видишь то, чего не существует. Это ведь впереди просто доска, прислоненная к балке. Или тощее существо, прячущееся за ней и ждущее, чтобы он подошел поближе. И что, если он поднимет голову, а там висит безглазая дрянь, широко раздявив пасть? Сердце быстро заколотилось от этой яркой картинки. Глубоко вздохнув, он направил луч света вверх, внимательно осматривая черную, подсгнившую местами крышу. Естественно, ничего там нет. «Коль!» Громко раздалось снизу, заставив парня от неожиданности разжать левую руку. Ведро, лязгнув дужкой, больно ударило его по пальцам ноги. «Блин!» – ругнулся он. «Сейчас, сейчас!» Совсем забыл, зачем полез сюда, дурилка. Зато напугался до чертиков. опорожнив первое ведро в свою емкость и поставив точно на то же самое место, Коля направился к люку. Прицепил и аккуратно, стараясь не стукнуть его об ступени и не пролить воду, опустил вниз. Бабушка пошла в квартиру выливать, а мальчик расслабленно присел на корточки, оглядывая чердак и водя фонариком по сторонам. Первоначальный интерес утихал. На его место приходило желание покинуть это место поскорее. Пребывание здесь с каждой секундой становилось все менее комфортным и более опасным. «Опасным?» Коля сам удивился, что такое слово вырвалось у него. «Это же обычный пыльный чердак. Что тут может быть страшного?» «Ничего», — сам себе ответил мальчик. «Просто шалит воображение, разыгравшееся не на шутку». Работа пошла шустрее. Оставалось еще на одно ведро, и можно спускаться вниз. К блинчикам, от которых пальчики оближешь. Воодушевившись этими мыслями, Коля перелил последние литры воды и скинул вниз веревку. «Ну вот и все, ба!» «Молодец какой!» — произнесла бабушка, заставив запылать щеки мальчика. «Вырос помощник!» «Ты иди, последнее ведро сам отнесу, когда слезу!» «А я тебе пока картошечки сделаю!» Бабушка довольно заулыбалась и направилась в квартиру. Коля неуклюже нащупал ногой первую ступеньку. Точно все не для людей сделано, а для мутантов каких-то. Каждое движение должно быть аккуратным, чтобы действительно не полететь вниз. Разбиться, конечно, не получится, но как минимум ноги он расшибет, будь здоров. Окинув последним взглядом чердак, мальчик нахмурился. Что за черт? В дальнем углу что-то заворочилось, хрустя опилками. Еле заметный, тощий и, как ему показалось, длинный силуэт, мгновенно показавшись, так же быстро исчез, растворился в темноте, будто ничего и не было. Но звук он точно слышал. Может, кошка? А где тогда она была, когда Коля везде расхаживал? Чтобы увидеть, что произвело шум, нужно подойти поближе. Но нужно ли это? Желание снова залезть и рассмотреть все подробнее или шустро спуститься, выбросив происшествие из головы, недолго в нем боролись. Хрустнуло еще громче и уже из другого угла, ближе к мальчику. Лицо запылало, а сердце заколотилось до боли в боку. Он так торопился развернуться, что нога соскользнула, и Коля только в последнюю секунду еле успел схватиться за край чердака. «Фух, пронесло. А тот так бы мог бы уже валяться внизу, вывернув какую-нибудь конечность». Плюнув на все, Коля быстро опустил крышку чердака, стараясь не прищемить себе пальцы, накинул крючок. Чувствуя на голове кучу паутины, он в несколько движений достиг пола, не глядя наверх, юркнул в квартиру, только там, облегченно выдыхая. «Вот болван! Сыкуха! Испугался не пойми чего!» Укорял он сам себя, но в душе был рад такому решению. В комнате постепенно становилось все темнее. С черного неба лилось, как из ведра, и ветер, завывая на улице, стегал этими потоками по окнам и крышам. Звуки напоминали барабанную дробь, и от их ритмичности клонило в сон. Коля, не дожидаясь бабушкиного визита, выключил комп и, юркнув в постель, продолжил переписываться с лучшим другом Витькой. Как раз закончил на том, как слазил на чердак, не расписывая о своих переживаниях. «Чердак-то сфоткал?» «Дерьмо», — напечатал Коля. «Совсем забыл». «Балбес, могло норм получиться». «Ну то я без тебя не знаю». «Походу, не знаешь, если не сделал». «Мне там померещилось что-то». Мальчик все-таки решился это написать. Он там особо ничего и не видел, но почему-то до сих пор берет дрожь от тех неясных очертаний в углу. «В смысле?» — быстрый ответ друга. «Животное?» «Будто что-то сидело в темноте. Даже от напечатанных слов было не по себе». «Может, там бомж какой был?» — попробовал успокоить Витя. А то он об этом не подумал сразу. «Нет, там было что-то иное». «Не, забей». Коля решил поменять тему разговора. «Но затупил я сильно, что не взял с собой телефон». «Судя по дождю, тебе завтра снова придется лезть. Так что еще смогешь?» «Спасибо, утешь». От написания текста его отвлек шум наверху. Пальцы зависли над клавиатурой. Что-то грузно протащилось на чердаке с дальнего угла ближе к нему. Словно большой тяжелый шкаф с книгами решили переставить. Но проблема в том, что наверху нет ничего такого громоздкого. На руках выступили мурашки. Кто в темень и позднее время полез туда? И главное, зачем? Коля приподнял голову с подушки. Сонный уют быстро развеялся, растворился в ночи. Тишина, разбавляемая только стуком падающих капель, действовала на нервы. Комната из приятной обители превратилась в жуткое и таинственное место. Да еще и его футболка, висящая на кресле, очень отвлекает и напрягает, будто там, скорчившись, кто-то сидит. Телефон пискнул от пришедшего сообщения, но Коля не обратил на это внимания. За окном громыхнула молния, отчего парень испуганно дернулся. Бум! Еще раз. В отблеске ему почудилось расплывающееся черное пятно на потолке, лениво подбирающееся к изголовью постели. Шум не прекращался, направляясь к нему. Непонятный пугающий гость как будто точно знал, где лежит мальчишка, видя его сквозь потолок. Хотелось, как в детстве, накрыться с головой одеялом от всех угроз и страшных звуков, но Коля, задрожав, все же нашел в себе силы подняться с постели и, шустро подскочив к столу, включил лампу, стараясь не смотреть на кресло. На потолке, само собой, ничего не было, но... Шаги снова последовали за ним, внося сумятицу в мысли мальчика. Бум-бум-бум. Неизвестный остановился прямо над головой Коли. Хрустнул потолок. А затем тихий, угрожающий рык, проникающий сквозь кирпичи и обои, заставил Колю рвануть к двери и выбежать в коридор. И мальчик тут же столкнулся с бабушкой. «Вот громыхает-то!» Она удивилась крепкому объятию внука. Он не особо любил эти нежности, но сейчас прижался к ней, легонько вздрагивая. «А я встала посмотреть, как ты там». «Я...» Произошедшее уже казалось бредом и сонными видениями. Коля застыдился своей минутной слабости. Подумаешь, гроза, тени, звуки. А он, как девчонка, весь на сопли и зашелся. «Мне показалось, наверху кто-то бродит». «Не может быть», — уверенно ответила бабушка. «Должно быть, ты перепутал. Может, слышал, как гроза или ливень стучат по крыше?» «Ага», — он потер глаза. Испуг так же быстро проходил, как и начался. Прислушался. Наверху тишина. «Иди спать и ничего не бойся». В комнате бабушки не было ни звука, и Коля решил не заглядывать к ней, чтобы ненароком не разбудить. Он тихо открыл двери квартиры, стараясь производить как можно меньше шума. Аккуратно прикрыл дверь и направился к манящему зеву чердака. Из открытого люка доносилось шуршание и невнятные звуки. По волосам прошлась волна воздуха, заставляя нервно передернуться от неприятного ощущения. Он же закрывал чердак, когда слезал. Почему же сейчас все нараспашку? Не заморачиваясь этим вопросом, парень быстро влетел наверх, буквально на одном вдохе. Только сейчас вспомнил, что забыл фонарик. «Да и хрен с ним!» — тихо пробурчал Коля. «Глаза привыкнут к темноте. Надо только чуть-чуть подождать». «Коля!» Еле слышный шепот прямо в уши, словно сзади него притаилось призрачное неосязаемое существо. Парень обернулся, но ничего сверхъестественного не было. Или он не увидел? В ближайшем углу что-то тихо скреблось и бормотало на непонятном языке, но не двигалось с места, что обнадеживало. В голове не было ни одной мысли, что здесь опасно, хоть и хотелось пойти назад. Даже не пойти, а побежать, рискуя упасть в темноте. Нет. Он сказал сам себе, что должен сфотографировать чердак ночью и не отступит. «Со вспышкой сделаю фотку. Друзья охренеют. Сами бы зассали по-любому. А я смогу». Чуть не выронив телефон, Коля, стараясь не дрожать и делать все быстро, разблокировал его и включил подсветку. От неожиданно яркого света зажмурился, а раскрыв глаза... Бабушка неподвижно стояла в темном углу, молча глазея на него. От этого взгляда было не по себе, как и от ее лица, немного перекошенного в сторону, будто исчезла часть челюсти, и щека вместе с глазом сползли вниз. Она просто стояла и молчала, но Коля был бы рад, если она произнесла бы хотя бы слово. «Ба?» – робко сказал он. «Ты что тут делаешь?» Его собственный голос прозвучал глухо и фальшиво, словно ненастоящий. «Зачем бабушка полезла сюда среди ночи? И что у нее с лицом?» Парень боялся сделать еще один шаг, но пересилил себя. Под ногой хрустнула доска, отчего сердце встрепенулось, и жгучая волна пробежала по рукам, покалывая кончики пальцев. Бабушка растянула беззубый рот до треска губ. Голова затряслась, как при сильном приступе. Руки неестественно выворачивались. «Не оставляй открытым люк. Не оставляй люк открытым». Она повторяла это снова и снова, и с каждым словом голос все сильнее менялся, становясь как запись на зажеванной кассете. Все глуше и глуше, завывая и булькая, хрипло растягивая гласные. Коля почувствовал за спиной движение. Оборачиваясь, он только краем глаза заметил прыгнувшее на него белолицее и безглазое тощее существо. Оно резво схватило его и вцепилось в лицо, обдав запахом тухлятины из пасти. Проснувшись, мальчик, укутавшись в одеяло, еще долго не мог унять оглушающе бьющееся сердце. И только через час снова погрузился в сон, теперь уже в приятные дремы. После такого ужасного сна лезть наверх не хотелось от слова совсем. Ну а как объяснить бабушке? «Я вчера видел что-то в темноте, а потом ночью был кошмар, в котором меня сожрало чудище». Чушь. Да и выглядеть перед ней маленьким детем, особенно после ее похвалы, нежелательно. Собравшись с духом и так и не рассказав, Коля вымученно улыбнулся и быстро залез, позабыв о закрытом люке. Черт! В голове аж зазвенело от удара об крышку. «Все в порядке, ба!» Мальчик махнул ей рукой, скривившись в сторону, чтобы она не увидела. Открыл долбанный люк. Оттуда привычно потянуло сквозняком, встряхивая волосы, но вместе с этим в нос шибануло еще и запахом тухлятины. Как во сне. Стараясь не смотреть по сторонам и выкинуть все мысли из головы, мальчик принялся за работу. Ветер бил по стеклу, швыряя в него листья. Получались неприятные звуки скребущихся когтей. Словно невидимая тварь пытается проникнуть сюда, чтобы полакомиться сладким детским мяском. «Думай о другом, дурень! Светлый день, веселая беготня в парке, скорый день рождения!» Приблизившись к месту, откуда больше всего воняло, мальчик замешкался, осматривая его более тщательно. Тьма нехотя рассеивалась, обнажая пустой угол. Растекалась по сторонам, стараясь избежать света фонарика. Облегченно выдохнув, он слил ведро и направился к люку. «Чуть не забыл!» Коля хлопнул себя по голове. Это поможет немного отвлечься. Улыбнулся и сделал фотку своего лица на фоне темного помещения. Яркая вспышка немного ослепила его, опять напоминая о ночном кошмаре. Сейчас он обернется, и там будет стоять безмолвная уродливая бабушка со стекающими на щеки глазами. Распахнет рот, и оттуда полезут могильные черви, избиваясь. Нет. И действительно, повернувшись, мальчик не обнаружил ничего из того, что он представлял себе. Опустив последнее ведро вниз, Коля увидел удаляющуюся в квартиру бабушку, посчитавшую, что он снова сам все отнесет. Мальчик хотел что-нибудь сказать, но передумал, хотя и не хотел оставаться здесь в одиночестве. Посмотрел сделанную фотку. Вроде неплохо, несмотря на темное окружение. Но вот это что такое? Приблизив нужную часть кадра, он увидел высунувшуюся из угла черную длинную лапу. Она сильно выделялась и была как реальная, пытаясь дотянуться до его ноги. Сзади точно что-то было. Это ощущалось спиной, и, скосив глаза, мальчик заметил сгущающуюся вокруг него темноту. Страх мурашками мгновенно пробежал по позвоночнику снизу вверх, уколов напоследок в затылок. Появилось ощущение, будто за ним пристально наблюдают. Оно было и раньше, но сейчас стало совсем невыносимым, до дрожи в коленках. Коля всхлипнул и, чуть не потеряв равновесие, кинулся вниз, наплевав на упавший фонарик, откатившийся в сторону. Спрыгнул с середины лестницы, больно ударившись ногами об пол, спеша поскорее покинуть это ужасное место. Но, не добежав несколько шагов до квартиры, застыл как вкопанный. Ужасная догадка, как молния, пронеслась в голове. Он не закрыл за собой люк, когда в панике спускался назад, стараясь быстрее вернуться в уютный светлый мирок. Повернул голову, смотря наверх. Это все ему кажется. Существо напоминало человека, но с паучьими тонкими лапами, непонятно как выдерживающими вес тела и торчавшими прямо из живота, прорываясь сквозь бледную кожу. Множество глаз на уродливом кривом лице беспрерывно шевелились, смотря во все стороны. Быстро перебирая конечностями, оно мгновенно оказалось рядом с ним, схватило и поволокло на чердак. Мальчик завизжал, не веря в происходящее. Пальцы зашарили вокруг, пытаясь вцепиться в стену или хотя бы в ступеньки. Но через секунду крик прекратился, словно поставленный на паузу фильм. Прибежавшая бабушка увидела только валяющееся ведро с веревкой. На чердаке было тихо. «И куда он, твою мать, подевался?» Приехавший на вызов полицейский безуспешно обшарил весь чердак, собрав всю свисающую паутину. «Побежал на улицу?» «Ну что там?» Окрик снизу знакомого врача, вызванного уже им самим. Бабульке после звонка стало плохо с сердцем. «Сейчас повезут в больницу». «Нашел паренька?» «Нет тут ни хрена!» Антон Иванович вполголоса ругнулся. Куда мог убежать мальчишка в домашней одежде, просто загадка. Подойдя к краю люка, он напоследок повернулся. В этом месте было некомфортно находиться. Все вокруг напрягало своей мрачностью. Даже смешно, что после мест преступления, где он побывал, его пугает обычный чердак старого дома. Но темнота невыносимо давила на нервы, особенно дальний угол, который он осматривал самым последним. Казалось, отвернись, и там сразу материализуется чудовище, сотканное из страхов детства. От таких ощущений становилось не по себе, ноги сами несли прочь. И сейчас, только он отошел подальше, как снова в злополучном углу сгустились тени, и появилась неясная длинная фигура. Или это обычная доска? В глубине чердака хрустнуло. Тяжелое дыхание вырвалось изо рта мужчины. Прислушавшись, он услышал хриплый вздох в темноте. Почувствовал какое-то присутствие. Снова ругнувшись, Антон Иванович слишком шустро для своей комплекции спустился вниз, не забыв захлопнуть люк. Только почувствовав под собой пол, он вытер пот дрожащей рукой. «Привидится же такое!» Существо облизнулось и растворилось в темноте, ничуть не разочаровавшись в потере добычи. Оно и не хотело его ловить, только спугнуть. Поглощенного мальчишки хватит надолго. И оно умеет ждать. Пока не погаснет свет. Задумываешься ли ты, что происходит, когда ночью в полной темноте ты закрываешь глаза? Неправильно выразился. Скорее, что может происходить в это самое время? По глазам вижу, что да. У меня с детства часто возникало такое странное ощущение. Словно я не один нахожусь в комнате. Совсем рядом есть еще что-то таинственное, призрачное, неуловимое моему разуму. Тихий топот ног за стеной. Это родителям не спится. Или по коридору крадется неведомое тощее существо. Чуть слышный хруст шкафчика с посудой. Такой звук он временами издавал и днем, но только ночью ты сразу представляешь, как черный силуэт неловко цепляет его поверхность, проходя мимо к двери в твою комнату. Стоит совсем рядом. Незваного гостя от тебя отделяет лишь хлипкая полуприкрытая дверь. И сразу не догадаешься, поскрипывает ли она под легким сквозняком или существо играется, наблюдая за тобой, за тем, как ты начинаешь учащенно дышать, ворочаться, натягивать одеяло повыше, стараясь скрутиться покомпактнее, лишь бы не открывать глаза. И только ты собираешься с силами, то испуганному взгляду предстает обычная повседневная картина. Темная комната и вещи на тех же местах. Озираешься вокруг, учащенно дыша и недоверчиво хмурясь. На окне виден кусок ужасной рожи с прислоненными пальцами. Кажется, еще миг, и костлявые пальцы начнут скрестись, пытаясь проникнуть внутрь. Но это всего лишь игра света и тьмы. Все вокруг в порядке. Можно спокойно ложиться обратно. Но почему не проходит испуг? Потому что там, в темноте, надежно скрытое от нас, действительно что-то есть. Что-то злое, неправильное, желающее, чтобы твои глаза снова закрылись, и оно смогло опять вылезти, побродить по дому. Ведь это его жилище, а ты просто неприятная помеха, ненужный шумный гость в его владениях. «Только не надо морщиться. Вижу по лицу, что ты мне не веришь. Думаешь, я свихнулся?» «Лучше бы так и было, но, к сожалению, нет. Хотя мне с детства тоже твердили, что виновато воображение, что со временем ты либо перестаешь замечать все эти сверхъестественные вещи, либо найдешь им научное объяснение. Я нашел. И что толку? Почему люди, уже взрослыми, все равно пугаются банальных страшилок, все равно дергаются от шорохов ночью, боятся одежды, висящей на кресле, не решаются зайти в темную комнату и множество другого? Потому что мы все подсознательно чувствуем, что существует еще что-то за гранью понимания. Я все равно тебя не убедил. Ну, попробовать стоило. Думаю, твой главный вопрос заключается в том, что почему тогда эти таинственные «они» не появятся, не убьют надоедливых жильцов, да хотя бы просто не прогонят их? Не знаю. Скорее всего, им это невыгодно. Я думаю, что они питаются нашими страхами, смакуют каждую эмоцию, а для того, чтобы сильно напугать человека, лучше всего оставлять небольшую тайну. Звуки, шум, силуэты – остальное наш мозг дорисует самостоятельно, создаст правдоподобную картинку. В первую очередь, пугают не чудовища с клыками и склизкими щупальцами, не трясущиеся полуразвалившиеся мертвецы, не уродливые монстры на паучьих лапках, а банальная неизвестность. Лишь она заставляет наш разум придумывать самим наши страхи, наделять их материальностью. Поэтому для чего им показываться на глаза? Гораздо удобнее оставаться в тени, подкармливаясь человеческими фантазиями. Хотя тут я немного обманул тебя. Питаются они не только этим. Но вот опять. Не надо на меня так смотреть. Сложно поверить, знаю, но тебе придется. Я помню, как сам боялся, когда это произошло в первый раз. Не понимал, что все реально, что я не сплю. Что грань, отделяющая нас от них, настолько тонкая. Она скорее похожа на слабую перегородку из картона, чем на кирпичную стену. Я все ощущал. Ты даже представить не можешь, как страшно, когда это возникает на твоих глазах. И извини, что так нервничаю и повышаю голос. Никак не могу привыкнуть. Мне нужно следить за собой. Тут твоя правда. Так, я продолжу рассказ. В моей старой квартире все и началось. Снова возникли старые детские страхи, про которые я и думать забыл. И это не просто ощущение, как от просмотра ужастиков, когда тебе некомфортно на душе, и ты побаиваешься темных углов и похода в туалет поздно ночью. Нет. Все серьезнее, намного. Первыми появились шорохи, перестукивание, похрустывание внутри стен, звон посуды. Шум, который происходит не так часто, но у меня дома он стал звучать каждую ночь. Тихо, но настойчиво. Я вставал, включал свет, но ничего не обнаруживал. А когда засыпал, на краю слуха снова раздавалось хриплое покашливание и скрипы пола по направлению к двери. Едва уловимое дуновение ветерка, и я ощущал, как совсем рядом со мной кто-то упирался в постель и, склонившись, стоял часами, разглядывая меня. Затем вещи в квартире начали гулять. И это тоже необычная забывчивость. Типа, думал, что положил ключи на стол, а на самом деле оставил их на тумбочке в коридоре. Нет. Предметы могли обнаружиться в самых неожиданных местах. Кружка под диваном, футболка, которую повесил на кресло, перелетела на подоконник, а само кресло, сдвинувшись, оказывалось наутро у шкафчика с одеждой. Кресло меня и напугало больше всего. Я помню, как проснулся от скрипа колесиков по ламинату. Что-то массивное, черное, двигалось прямо на меня, медленно и неотвратимо. Крик застрял в горле. Хотелось завопить, но глотку перехватило от страха. Не знаю, как не посидел в ту ночь. Включался свет на кухне, загорался экран монитора на столе. Системник оживал среди ночи, натужно гудя кулером. Всего не перечислить. Наверное, ты спросишь, почему я не переехал в другую квартиру, растворилась такая чертовщина? Отвечу. Переезжал и не раз. Сразу после ночных прогулок кресла я нашел себе новое съемное жилье. И даже многие вещи оставил, лишь бы поскорее смыться из проклятого дома. Надежды не оправдались. Прошло от силы всего пара недель, и все повторилось. Звуки, шорохи, неясный силуэт за шторой, тихое царапанье пола у изголовья. Не помогал даже алкоголь или беруши. Они могли только смягчить ощущения, сделать их малозаметными и менее слышимыми. Все равно, стоило мне лишь закрыть глаза, как нечто из темноты выползало, бродило рядом, заставляя лежать и трястись на кровати. Знакомых было не так много, чтобы постоянно ночевать у них, поэтому я стал часто переезжать, но мой незримый гость также перемещался со мной. Не сразу, но он обязательно давал о себе знать. И с каждым разом становился все злее, словно подталкивая к осознанию, что нужно сделать, чтобы утихомирить его. «Я не сильно напугал тебя?» «Извини, если да. Мне не часто удается пообщаться по душам. Обычно люди крутят пальцем у виска, думают, что я шучу, что прикалываюсь над ними. Наивные. К ним тоже когда-нибудь заявится ночной гость, требующий свое, когда ему надоест подпитываться обычным страхом, когда он захочет другого. Деликатеса. Вот тогда я посмотрю на вытянувшиеся рожи этих болванов». «Тише, тише, не бойся. Обещаю, что больше не буду повышать голос. Просто каждый раз я заново проживаю все эти ужасные моменты. Врагу такого не пожелаешь». Первым исчез мой друг. Да, знаю, как резко это прозвучало. И неправдоподобно. Егор сам напросился в гости, рассорился с девушкой, попросил переночевать. Я только рад был его предложению. Мы выпили, он рассказывал, из-за чего произошла ссора, я поддакивал. Обычные пьяные посиделки на кухне. Я разобрал ему диван, завалился спать, а затем проснулся. Кажется, было часа три ночи. Сон мгновенно прошел, когда я услышал тихие шаги за стенкой. Хотелось крикнуть, спросить, не Егор ли это встал попить воды, но я лишь продолжал лежать, боясь что-либо сделать. Шаги приблизились, в дверь легонько поскреблись, раздался еле слышный смешок, и все стихло. Я на ватных ногах кое-как вылез из комнаты и обнаружил, что Егор пропал. Совсем пропал, понимаешь? Смятая постель и одежда были доказательством, что он был у меня, что это не причудилось. Обувь тоже осталась на месте. Уйти куда-нибудь в трусах он не мог, потому что дверь оказалась закрыта. Я побежал на балкон, но и там никаких следов, никакого тела внизу, ни черта. Просто испарился и все. Ты, наверное, гадаешь сейчас, что же я сделал? Я не стал никуда обращаться. Не надо так смотреть. На моем месте каждый поступил бы так же. А что я мог сделать? Что друг куда-то испарился, а я перед этим слышал какие-то тихие шаги невидимого существа, которое путешествует со мной по съемным квартирам. Звучит не очень. Я просто собрал все его вещи и надежно спрятал, а в дальнейшем уничтожил. Постарался выкинуть происшествие из головы, придумывая разные версии, в которых с другом все было хорошо, хотя подсознательно и знал, что это вранье. К счастью, Егор не говорил своей девушке или кому-нибудь еще, что останется ночевать у меня, поэтому лишь пару раз ко мне приходили из полиции. Задавали мелкие вопросы, когда я видел его в последний раз, не рассказывал ли он мне чего-нибудь странного, как вел себя, были ли у него трудности на работе или личной жизни. Да еще его вторая половинка одновременно званивала, словно чуя, что я в этом как-то замешан, хотела выведать любую информацию. Но все спустилось на тормозах. Я оказался хорошим актером, играя роль ничего не знающего человека. А еще я понял, что после исчезновения друга стало проще спать. Никаких посторонних шумов. Никто не ходил ночью по комнате. Никакого безотчетного страха перед неведомым ужасом. Все словно испарилось вместе с Егором. Но через месяц опять вернулась. «Я вижу испуг в твоих глазах. Не надо так волноваться. Может, водички? Нет? Ну ладно. Я тогда продолжу. Осталось совсем немного». Следующей исчезла девушка, с которой я познакомился в баре. Люди вокруг, громкая музыка, веселая атмосфера. Раньше все это очень помогало мне отвлечься от грустных мыслей, от нежелания идти домой. Было эдаким временным приютом, перевалочным пунктом, в котором я накачивался алкоголем, чтобы набраться решимости и возвратиться в квартиру. Девушка сама подошла, познакомилась, напросилась в гости, была явно навеселе и хотела продолжения веселья. Как и я. Помню, как мы завалились ко мне домой, как принялись скидывать мешающую одежду прямо в коридоре, как я напоследок щелкнул выключателем в комнате. Лишь только погас свет, как меня оттолкнуло в сторону. Я больно приложился головой об письменный стол, зашипел сквозь зубы, а потом мгновенно заткнулся. Атмосфера страха резко обрушилась, надавила на нервы, сжимая виски стальной хваткой. Казалось, голова сейчас взорвется от этого внешнего давления. Темнота была непроницаемой, такой густой, такой пугающей. Снова прозвучал тихий топот ног. Девушка что-то зашептала, пытаясь найти меня, а затем я видел лишь ее едва различимый силуэт, к которому присоединился еще один. Я закрыл рот ладонью, лишь бы не завопить во все горло. Оно скорчилось над девушкой и вытянулось, как чудовищно огромный стебель. Раздалось шуршание, и девушка задергалась. Она издавала какие-то хрипы, словно ей закрыли рот плотной тряпкой, заколотила кулачками по полу, всхлипнула и замолчала. Я пялился в кромешную тьму, в которой прекратилось любое движение. Ощутил дуновение ветра, от которого сбоку заколыхалась штора. Что-то длинное пошевелилось в темноте и двинулось в мою сторону. На полпути остановилась, будто раздумывая, а затем тихо рассмеялась. Давление на мою психику было таким сильным, что я потерял сознание. Очнулся под утро. И догадайся, что я обнаружил? Опять ничего, никакого следа от девушки, лишь куртка, сапожки и платье на полу рядом с диваном. Зато после этого меня опять перестали преследовать ночные кошмары. Тогда я и понял, что нужно делать. Время от времени следует насыщать его, чтобы он успокоился. Я уже привык к этому, поэтому стараюсь совершать все аккуратно. Меня беспокоят лишь провалы в памяти. Никак не получается перебороть свой страх при его появлении. Паника и ужас проникают в мозг, невзирая ни на что. Как бы я ни храбрился, но сознание всегда отключается хотя бы на пару часов. Наверное, защитная реакция организма. Извини за долгий рассказ. Редко удается выговориться. А ты, к тому же, хороший слушатель. Такое редко случается, к сожалению. Но всему приходит конец. Не плачь, пожалуйста. Ну уже перестань. И не надо дергаться и пытаться закричать. Узлы на веревке надежные. Ты только сделаешь себе больнее. Давай я поправлю тебе кляп. Мне тоже не нравится то, что я делаю. Но по-другому не получается. Ты теперь хотя бы знаешь всю историю вкратце. Все, что скоро ожидает тебя. Я считаю, так будет правильно. Сейчас я выключу лампу, и когда погаснет свет, придет он. Я уже слышу его тихие шаги на кухне, поскрипывание пола по направлению к нам. Ему явно не терпится начать. Ты же тоже это слышишь? Почему ты киваешь головой? Думаешь, я не вижу, что ты не поверила ни одному моему слову? Ничего. Скоро мы увидим, кто прав. Прощай. Жаль, что так получилось, но мне приятно было общаться с тобой, хоть и недолго. На счет три я щелкну выключателем и постараюсь не смотреть в твою сторону. А затем просто соберу одежду в пакет. Один, два, три.